Глава 16. Она повернулась так резко, что поскользнулась на мыле и непременно упала бы, если бы вовремя не схватилась за мои плечи. На Тарасова было страшно смотреть. Рот его был искривлен, словно ему только что удалили зуб и набили рот ватными тампонами. Глаза наполнила тоска потерявшей хозяина собаки. «Что?» С явной угрозой в голосе прошептала Вика и неожиданно швырнула в лицо Тарасова пригоршню воды. «Я тебя убью, если это так! Я тебя, идиота, такого живьем закопаю!» Оттолкнув меня, она выпрыгнула из ванны и, как была голой, выскочила в коридор. «Показывай!» — закричала она оттуда. «Где ты его хранил? Куда ты его, говнюк, спрятал? Какого черта ты вообще его здесь держал? Мало было места в квартире?» «Я думал, тут надежнее», — совершенно жалким голосом лепетал Тарасов, вытирая рукой мокрое лицо. До меня стало доходить, о каком золоте шла речь, и я, мгновенно перейдя от защиты к нападению, схватил его за лацкан пиджака. «Объясни-ка мне, какое это золото у тебя пропало?» «Не твоего ума дело!» — неожиданно громко и зло крикнул Тарасов, отталкивая меня от себя. «Пошли все вон! Дайте мне собраться с мыслями!» «Да нет у тебя мыслей!» Вика вдруг схватила Тарасова за шею со стороны спины и стала его терзать. «И никогда не было! Показывай, гадина, где оно лежало!» Голая, мокрая, она напоминала взбесившуюся дикарку, напавшую на европейца, который посмел посягнуть на ее тростниковую хижину. Тарасов, неуклюже отбиваясь, стал приближаться к лестнице. «У меня уже не было необходимости вмешиваться в семейный конфликт, и я, следуя за четой на некотором удалении, любовался редким зрелищем. Сначала Тарасов, сцепившийся в него Викой, а затем и я, поднялись на второй этаж, где в одной из комнат находилась бильярдная с угловой барной стойкой, камином и журнальным столиком. Должно быть, еще совсем недавно здесь было чисто и уютно. Сейчас же в комнате царил хаос. Бильярдный стол был повален на пол, зеленое сукно, обтягивающее игровое поле, было жестоко порезано во многих местах. Стойка, засыпанная слоем битых бутылок, напоминала поверхность реки в период вскрытия льда. На полках я не мог найти ни одного целого бокала или бутылки. Ощетинившиеся пружинами кресла, поставленные вокруг журнального столика, можно было с успехом использовать в финальной сцене спектакля «12 стульев». За камином зияла глубокая ниша. «Там», — сказал Тарасов, кивая на нишу, — «там был тайник». Мне показалось, что тонкая рука Вики разрезала воздух со свистом. Раздался смачный звук пощечины. Тарасов покачнулся, прижал ладонь к пылающей щеке и, что было для меня неожиданностью, вдруг схватил жену за волосы и дернул так, что Вика, расставив руки в стороны, отвесила ему глубокий реферанс. «Дура!» — в сердцах выпалил он. «Идиотка!» «Иди одевайся и не свети своей красной задницей, как павиан!» «А он может, если захочет», — мысленно отметил я. Униженный, оскорбленный Вике попался под руку бильярдный шар, и она запустила его в Тарасова. Пролетев над моей головой, снаряд ударился о стену и разбился. Не ожидая ответного выстрела, натурщица кинулась к двери, и вскоре мы услышали, как деревянные ступени заскрипели под ее босыми ногами. Громко сопя, Тарасов некоторое время прохаживался по комнате, пиная ногами раскиданные вещи. «Чего нервничаешь?» — спросил я. «Ты украл, у тебя украли. Все закономерно». «Было бы лучше», — произнес Тарасов, посылая мне тяжелый взгляд, — «если бы ты...» Он оборвал фразу на полусловие и снова принялся мерить шагами бильярдную. Потом остановился и посмотрел на меня так, словно хотел прижать взглядом к камину. «Если бы ты убил ее, Вацура, то нам обоим стало бы намного легче жить», — произнес он. «Убей ее сам», — ответил я, шокированный столь странным предложением. «Не могу», — ответил Тарасов. «Боюсь. И за решетку не могу ее упрятать. Она очень хитрая. Ее не подставишь». «Как Анну?» — договорил я. «Ты это хотел сказать?» «Да, наверное, это». Я вдруг почувствовала в словах Тарасова скрытый намек. «Послушай, а с чего ты взял, что я легко могу убить человека?» Тарасов посмотрел на меня с легким недоумением, словно я не понимал какой-то элементарной вещи. «С чего взял?» — переспросил он. «Ты же с легкостью грохнул Жоржа, и расправиться с этой курицей для тебя не составит большого труда». «Я не убивал Жоржа», — ответил я. Тарасов прятал в глазах усмешку. «Ну, — протянул он, — возможно, кто-то другой поверит тебе. А меня не надо лечить. Вьетнамец сказал мне, что видел, как ты тащил Жоржа волоком по коридору». «Да, это было, но я всего лишь оглушил его». «Оглушил выстрелом в голову?» — вскинул брови Тарасов. «Я ударил его кофейником и оттащил в комнату. Это уже после меня кто-то пристрелил его». Тарасов мне не верил. «А что это за револьвер торчит у тебя за поясом?» «Его дала мне твоя жена». «У Виктории никогда не было револьвера». Тут я вспылил. «Слушай, Тарасов, ты меня запугать вздумал? Думаешь, что к стене припер? Ошибаешься. У тебя было куда больше поводов отправить Жоржа на тот свет. Когда я соврал тебе, что работаю на Жоржа, ты сказал, что убьешь его, а потом вышел из столовой». «Я его не нашел», — тотчас ответил Тарасов, но было видно, что он уже ушел в глухую оборону. «Вика тоже выходила. Почему ты не подозреваешь ее? Разве у нее было меньше причин желать смерти Жоржу, этому старому блюдуну, который наверняка шантажировал ее?» Оказывается, Тарасов знал намного больше, чем я думал. «Убей ее», — повторил он, приближаясь ко мне, — «а я вытащу из зоны твою Анну. Сделай это, я обеспечу тебе алиби. Я сделаю так, чтобы дело Анны было пересмотрено. Там все шито белыми нитками, и успех гарантирован». «Я не убиваю людей, Тарасов», — спокойно ответил я. «И ты мне уже вообще не нужен. Как ты сможешь ее вытащить, если у тебя нет денег?» «А у меня есть. И я с потрохами куплю всю охрану зоны». Тарасов свирепея сунул мне под нос кукиш. «Черта с два! Не купишь. Там не так все просто, как тебе кажется. Они возьмут твое золото и сразу же упекут тебя за решетку. Я знаю подлую натуру этих сторожевых псов». Мы оба вскинули головы, услышав скрип ступеней, и замолчали. Состроив на лицах постное выражение усталости и безразличия ко всему, мы сели на рваные кресла. Вика зашла в комнату, и я сразу заметил перемены, произошедшие в ней. Во-первых, она уже была одета. Во-вторых, взяла себя в руки и вела себя сдержанно. «Господа», — сказала она мягким голосом, — «я накрыла ужин. Прошу к столу». Мы с Тарасовым переглянулись и одновременно встали. Кажется, я зацепился джинсами о пружину, но крепкая ткань выдержала. Взгляд Тарасова, брошенный на меня, призывал к мужской солидарности. Он понимал, что мне легче простого вылить на него ведро помоев, признавшись Вике за ужином. «Ты знаешь, твой муж целых полчаса уговаривал меня прикончить тебя». Вика вышла на лестницу первой. Тарасов пропустил меня следом за ней. Я чувствовал, как он смотрит мне в затылок, и как он ненавидит и боится меня. В столовой уже было тепло. Вика прикрыла высаженное стекло фанерным листом и заложила его подушками. По-английски сервированный стол был украшен большими медными подсвечниками и вазой с хвойной веткой. Тарасов язвительно усмехнулся, глядя, как Вика поджигает свечи и гасит лампочку. — К чему вся эта неуместная бутафория, Викуль? — спросил он. — Ты и забыл, милый, что сегодня Рождество? — В самом деле, — Тарасов взглянул на меня, отодвинул стул в торце стола и сел. — Разве на земле еще бывают праздники? Вика села напротив мужа. Я, располагаясь между ними, подумал, что супруги выбрали себе места весьма удачно. Если между ними вспыхнет ссора, то с такого большого расстояния им будет непросто попасть друг в друга тарелкой или вилкой. Голод терзал меня последние полчаса с особой силой, и я, не дожидаясь команды хозяйки стола, потянулся за бутербродами с красной икрой и ветчиной. Тарасов с мрачным видом взял вилку и нож и уставился на салфетку, лежащую на его тарелке, словно собирался порезать ее на кусочки и сожрать. Вика нанизала на вилку маленький маринованный огурчик и, вытянув красные губы в трубочку, ввела огурчик в рот. При этом она искоса следила за моим взглядом. Мне казалось, что я веду себя как Шариков между Барменталем и Преображенским, но это сравнение меня ничуть не унижало, и я решительно потянулся за бутылкой Смирновки. «Кто хочет со мной выпить, друзья?» — предложил я, скручивая пробку и на низкой глиссаде пронося горлышко над рюмками. Тарасов не шелохнулся, а Вика молча кивнула. «Весь фокус заключается в том, — произнес Тарасов, — что один из нас убил Жоржа. Мы сидим за столом в компании убийцы». «Это ужасно! — почти весело ответила Вика и ввела в рот скрученный в трубочку ломтик ветчины. «Не надо утрировать. Это не так ужасно, — продолжал тем же тоном Тарасов. — Это даже не столько ужасно, сколько обыденно. И все же лучше было бы выяснить, кто это сделал. Я не делала, — тотчас ответила Вика, прицеливаясь вилкой на полосатое мясцо криля. Мне незачем было его убивать. Он мне в последнее время нравился и дарил подарки. — У тебя было оружие? — не поднимая глаз, спросил Тарасов. — Так, меняем фишки на игровом поле. Паша почему-то решил, что имеет право на роль следователя. — Хватит. Теперь я буду задавать глупые вопросы. — Давай выпьем, — кивнула мне Вика. Нам не удалось дотянуться друг до друга, и мы, салютуя, подняли наши рюмки вверх. Водка была изумительна на вкус, какой она кажется лишь только замерзшему и проголодавшемуся гурману. «Первое», — чуть хрипловатым голосом сказала Вика, закусив маслинками, вытряхнув их себе в рот прямо из баночки. «Будь добр, покажи мне свой пистолет и разряди в блюдце магазин». Мне показалось, что Тарасов побагровел. А может быть, это было всего лишь красноватые блики от свечей? Он медленно полез за обшлаг пиджака, вытянул из кобуры Макаров и положил его перед собой. «Пересчитывать патроны нет необходимости», — сказал он. «Я знаю, что их там 6 штук, а не 8. Уже неделя, как 6 штук». Он выдернул из рукоятки магазин и кинул его на тарелку. Тарелка со звоном раскололась на 2 половинки. «Но я хочу, чтобы ты посмотрела на ствол. Он чистый, как твои лживые глаза», — еще громче сказал Тарасов и, приподняв пистолет за ствол, кинул его Вике. Пистолет грохнулся между тарелок с закусками. Вика даже не взглянула на оружие. Она щелкнула пальцами и выразительно посмотрела на меня, словно хотела сказать: «Не спи, разливай». «Еще один вопрос, как ни в чем не бывало», — продолжала Вика. «Что ты имел в виду, когда говорил мне, что Жорж надул тебя как минимум на 0,5 кило золота, и ты ему при первом же удобном случае выпустишь кишки?» «Не будь же идиоткой», — покачал головой Тарасов. «Ты придираешься к словам. И вообще мне не нравится этот разговор в присутствии постороннего человека с очень сомнительной репутацией». «Ты имеешь в виду этого милого человека?» — захлопала глазками Вика. «Не могу ничего плохого сказать про его репутацию. Я благодарна ему уже за то, что он вывез нас живыми и здоровыми из-под обстрела. Давай, мой друг, водка греется». «Ты ведешь себя вульгарно», — продолжал тихо возмущаться Тарасов, глядя на то, как Вика лихо опрокидывает рюмку. «Мне стыдно за тебя». «Стыдно?» — переспросила Вика, медленно опуская рюмку на стол. «А перед кем тебе стыдно, котик? Перед нашим другом?» Она взглянула на меня рассеянным взглядом, словно я был уже плохо заметен за столом. От этого взгляда у меня мурашки побежали по спине. «Напрасно ты принимаешь его так близко к сердцу», — продолжала Вика, машинально цокая вилкой по пустой тарелке. «Он здесь вообще никто. Человек без паспорта, без биографии, без имени. Если надо, мы накачаем его водкой и вынесем голым на мороз. Ты сам лучше меня знаешь, что прокуратура даже не возбуждает уголовные дела по таким случаям». И она, мило посмотрев на меня, вытянула губы и поцеловала воздух. «Наливай», — мягко попросила она меня, — «или боишься? Это ужасно, провести рождественский вечер с 2 трусами». «Вика», — грозно протрубил Тарасов. «Что, Вика? Что, Вика? Ты хочешь сказать, что не боишься меня? Ты это хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что ты слишком много пьешь». «Значит, все-таки боишься. Что ж, правильно делаешь. Я очень много знаю о тебе. Я даже знаю, что ты делал, когда оставил нас в столовой Жоржа и вышел в коридор». «Вика!» — уже с мольбой в голосе произнес Тарасов. «Ты ошибаешься!» Вика повернула ко мне свое раскрасневшееся лицо. «Тебе у нас нравится?» Я сильно захмелел и потому старательно набивал желудок закуской. Рот у меня был занят, и я смог лишь промычать в ответ. «Мы очень подходим друг другу», — уточнила Вика, подозрительно рассматривая этикетку Смирновки. «А если ругаемся, то лишь от любви». «Мы ругаемся от того», — бесцветно произнес Тарасов, — «что у нас нет детей». «У нас их нет, потому что ты их не заслужил», — неожиданно зло выкрикнула Вика. «У нас их нет», — тем же отрешенным голосом добавил Тарасов, — «потому что ты бесплодна, смоковница». Глаза Вики вспыхнули мстительным огоньком. «Рогоносец!» — с садистской улыбкой произнесла она. «Вечный импотент! Самый дрянной лейтенант из твоего отдела в 1000000 раз превосходит тебя как мужчина! Я спала даже с нашим сторожем Колей!» Это была незабываемая ночь. Бокал лопнул в пальцах Тарасова. Я искоса посматривал за пистолетом, кто первый его схватит, и прикидывал, где мне безопаснее находиться в момент кульминации семейной драмы — под столом или же на лестнице. Тарасов встал из-за стола. Вид его был ужасен. Из широко раскрытых ноздрей с шумом вырывался воздух. Болезненный румянец залил щеки, глаза блуждали. На верхней губе выступили капельки пота. Пальцы рук мелко дрожали. Задевая бокалы рюмки, Тарасов потянулся за пистолетом, взял его и несколько раз тщетно попытался загнать магазин в рукоятку. Я незаметно опустил руки под стол и медленно заскользил по пояснице за револьвером. Тарасов, наконец, поставил магазин на место, затолкал Макаров под пиджак и, ни слова не говоря, вышел из столовой в коридор. Через мгновение мы услышали, как хлопнула входная дверь. Секунду спустя я стоял уже около окна. Пошатываясь, как пьяный, Тарасов брел по сугробам в сторону сторожевого вагончика. Глава 17. «Ты не боишься, что он застрелится?» — спросил я. «Он? Застрелится?» — Вика вдруг рассмеялась. «Он скорее застрелит меня, чем пустит пулю себе в лоб. Убийца! Он прикончил Жоржа только за то, что я спала с ним!» «Ты думаешь?» — недоверчиво произнес я. «Конечно! Тарасов ненавидел его, хотя не дружили и работали вместе со школы. Когда ты соврал, что Жорж взял тебя под свою крышу, Тарасов уже почти потерял над собой контроль. Но ему нужно было железное алиби. А тут вьетнамец сообщил ему, что видел, как ты тащил Жоржа по коридору. Тарасов понял, что подозрение в первую очередь ляжет на тебя. Без колебаний вломился в мою спальню и выстрелил Жоржу в затылок. Налей-ка еще по одной и пойдем в постельку. Ты ведь хочешь забраться ко мне в постельку?» «А я думал», — бормотал я, растирая виски, чтобы собраться с мыслями, «а я думал, что это ты убила Жоржа». «Я не убивала его», — ответила Вика. «Зачем мне было его убивать?» «Я подслушал твой разговор». Вика сама потянулась за бутылкой и щедро через край наполнила рюмки. «Какой разговор?» — равнодушно спросила она, шаря глазами по столу и прикидывая, чем бы еще закусить. «Твой разговор с Жоржем, когда он целовал твою попочку». «Не понимаю, о чем ты?» — отмахнулась Вика и соскребла пальцем красную икру с бутерброда. «Ты говорила, он нажрется и поедет ночевать в Бирюлево, потому что на даче нет свежих рубашек и запасного костюма. И еще про золотой антиквариат, который пообещал тебе на Рождество Тарасов». Вика облизывала палец, налипший на него икрой, словно веточку облепихи. «Да», — ответила она, рассеянно глядя на стену, украшенную пейзажем с лошадьми. «Такой разговор был. Но ты все неправильно понял. Тарасов прожужжал мне все уши насчет того, что Жорж неровно поделил золото, конфискованное у твоей бабы. Я решила разобраться. Жорж при мне открыл свой сейф, и мы взвесили все до грамма. Оставалось проверить золото Тарасова, которое тот хранил в бильярдной. Но мы хотели сделать это незаметно от Тарасова». Я напрасно пил водку. Мысли мои путались, и я уже забыл, на чем основывались мои обвинения. «Значит, ты не убивала?» — задал я совершенно глупый вопрос. «Кого? Жоржа? Зачем?» «Чтобы вернуть Тарасову вторую половину золота», — наобум ответил я. «Ненормальный! Я с Тарасовым буду разводиться! Это он убил Жоржа, а у нас с Жоржем были прекрасные отношения!» «Все», — сказал я, — «больше не пью. Башка уже ничего не соображает». «Нет», — повела рукой Вика и повисла у меня на шее. «Еще по румашке и баста». «Ты хочешь меня напоить и выкинуть голым на мороз?» — спрогнозировал я. «У меня не хватит сил поднять тебя с постели», — серьезно ответила Вика. «И вообще, ты мне не мешаешь. Напротив, такой симпатичный мужичишка. Я давно хочу тебя». «А ты не выстрелишь мне в затылок?» — на всякий случай спросил я. Вика отшатнулась от меня, посмотрев мне в глаза плывущим взглядом, искривила рот. «А ты, оказывается, трусишка. Маленький жалкий трусишка. Оказался таким храбрым и сексуальным мужичишкой». «Сама ты дура», — ответил я, схватил Вику за ляжки и поднял на руки. Меня слегка занесло в сторону, стол скрипнул, звякнула посудой. Какая-то открытая бутылка упала на скатерть, тихо забулькала жидкость. Вики увиделась в этом нечто символическое, и она жадно припала к моим губам. Открыв ногой дверь, я вышел в коридор и стал подниматься по лестнице. Вика охала и вздыхала, кусая меня за губы, нос и уши. «Черт с тобой», — думал я, — «если ты надумала меня грохнуть, то лучше умереть в постели женщины, чем в сугробе от пули бывшего друга». Рядом с бильярдной находилась спальня, в которую я вошел с третьей попытки, открывая дверь то своей головой, то круглым задом Вики. Широкая кровать, казалось, сама подъехала под меня и сбила с ног. Не выпуская совершенно обезумевшую от желания женщину, я рухнул с ней на кровать и принялся стаскивать с нее платье. Сначала я пытался стащить его к низу, но бретельки застряли на круглых бедрах. Тогда я попытался снять его через голову. В итоге платье с широким кушаком затормозилось на талии Вики, ни на йоту не сдвигаясь ни вверх, ни вниз. Плюнув на это занятие, я посвятил себя другому, которого так долго ждала моя дама. В прохладной спальне я вскоре взмок, как в бане, и ладони Вики скользили по моей вспотевшей спине, как серфинги по морской глади. Она так кричала, что мне пришлось заткнуть ее рот рукой, иначе бы к дому сбежались сторожа со всей округи. Бедняжка дошла до кондиции очень быстро, сделав глубокий вздох, зачем-то ударила меня кулаком по затылку, раскрыла рот и с протяжным стоном закинула ноги мне на поясницу, еще сильнее прижимая меня к себе, отчего я на мгновение почувствовал себя героем скульптурной композиции «Лао-Коон». Я продолжал стараться в поте лица до тех пор, пока Вика не почувствовала дискомфорт, и ее мордашка скривилась от боли. «Хватит!» — попросила она, упираясь мне в грудь руками. «Ты не сможешь кончить. Ты слишком много выпил. Так бывает. Отдохни». Я откинулся на спину. Мне казалось, что кровать продолжает качаться из стороны в сторону, словно это была лодка, и мы попали в шторм в открытом море. В висках стучала кровь, и каждый удар отзывался тупой болью. Мне стало не хватать воздуха, и я привстал. «Не переживай», — зачем-то стала утешать меня Вика и провела рукой у меня внизу живота. «Кобель, у тебя все в порядке, просто ты много выпил». «Я понимаю», — ответил я, тряся головой, словно мне после купания в ухо попала вода. «Ты считаешь, что три рюмки водки — это много?» «Не знаю», — ответила она. «И я вроде выпила немного, а в голове вертолетная атака». «Откуда ты взяла эту водку?» «Из буфета». «Я понимаю, что продукты ты достаешь из холодильника, а деньги из шкафа. Где ты ее купила?» Мои вопросы и тон взволновали Вику. «Это Тарасов», — оправдывающимся голосом сказала она. «Он обычно закупает продукты». «Но никаких рынков, все в супермаркете». «Он не мог ничего подсыпать в бутылку? Ведь он сам не пил. Ты обратила внимание, что он не выпил ни глотка?» «Господи, что ты на меня орешь? Да ты же сам свинчивал пробку!» «Да, пробка была нормальна», — ответил я, прислушиваясь к своим ощущениям, и добавил, успокаивая самого себя. «И откуда Тарасов мог знать, что тебе взбредет в голову накрыть стол и в моем присутствии праздновать Рождество? Значит, заранее он не стал бы подсыпать водку отраву». «Нормальная водка», — не на шутку перепугавшись, открестила Вика. «Может быть, не самая удачная, но все ее пьют и не умирают. Мы просто переволновались сегодня, и она дала нам по мозгам». «Да, скорее всего, так», — ответил я, вытирая простыней совершенно мокрое лицо. «Если сердце не выскочит из груди, значит, водка нормальная. Но на всякий случай давай пока не будем спать, если кому-нибудь станет очень плохо. Позвоним в скорую». «Давай», — согласилась Вика. «Обними меня покрепче. Руку положи сюда и полоскай пальчиком». «Погоди, так ты уснешь. Лучше давай поговорим». «О чем?» «Кто твой муж? Кем он работает?» «А ты разве не знаешь?» «Нет». «Он полковник милиции, начальник совета, то есть отдела координационного совета по борьбе...» «Слушай, название его должности я до сих пор выучить не смогла. В общем, он координирует по СНГ работу ментов, связанную с ценностями бывшего СССР». «Не слышала о таком совете». «А он недавно создан». «Ну, а этот Жорж, кто он ему?» «Вроде как друг. Учились в одном классе». Жорж несколько лет возглавлял российско-американскую фармацевтическую фирму. За границу гнал лес и металл. Оттуда привозил какие-то бальзамы. Голос Вики становился все более тихим и вялым. Тарасов его хорошо прикрывал и получал за это монетку. Потом у них там все развалилось, но Жоржик остался при деньгах. Он был щедрый мужик. В постели так себе, но зато мог наполнить ванну шампанским. В общем, новый русский, без определенного рода занятий. Я так спать хочу. Ты входную дверь заперла? Не успела. Делая над собой невероятные усилия, я поднялся с кровати и вышел к лестнице. Головная боль потихоньку притухла, Я успокоился. Правда, спать хотелось со страшной силой, и мне казалось, что я упаду на лестнице и усну, даже не почувствовав боли. На автопилоте я дополз до входной двери, задвинул тяжелый засов и, едва не ложась грудью на перила, поднялся наверх. Когда я добрался до кровати, Вика крепко спала, ее ровное глубокое дыхание подействовало на меня лучше, чем валерьянка. Я уснул мгновенно, даже не успев забраться под одеяло. Глава 18. Я еще не открыл глаз, но понял, что проснулся, потому что невыносимо болела голова. Во сне не бывает таких острых болевых ощущений. Физическое страдание заполнило реальность до отказа. И мне казалось, что если я взгляну на свет Божий, то увижу только материализованную боль. Сделав над собой отчаянное усилие, я с трудом разлепил веки. Молочно-белый свет резанул по глазам, как удар шилом, и на меня нахлынули мутные пятна. Они не сразу приобрели очертания, и лишь когда я увидел прикроватную тумбочку из темного дерева и стоящую на ней вазочку с засушенным букетом, память стала возвращаться ко мне. «Зачем же я так напился?» — подумал я, облизал пересохшие губы и стал по крупицам восстанавливать вчерашний день, словно пытался собрать из кусков разбитый кувшин. Застолье при свечах в присутствии Тарасова, ссора между ним и Викой, утомительная, длившаяся целую вечность кувыркания в постели, а потом пустота, полная отключка. Я провел рукой по бедру. Нога, на которой я лежала, онемела и не чувствовала прикосновения. Повернулся на спину, потянулся, словно хотел выжать из себя тяжелое похмелье, как вдруг почувствовал странный запах. Я дернулся, приподнял голову и с ужасом увидел рядом с собой отвратительное лицо Вики. Первое мгновение я сам не понял, что в нем было отвратительным, и лишь спустя несколько жутких секунд до меня дошло, что это было совершенно обескровленное лицо мертвого человека. Вскрикнув дурным голосом, я вскочил с кровати и, пятясь, смотрел на безжизненное тело, открывшееся мне все больше и больше. Вика лежала на спине, ровно как в гробу, вытянув ноги и сложив руки на груди. Только голова ее была неестественно повернута в сторону и приподнята кверху, словно она показывала мне страшную рану на горле. Широкий косой разрез шел от левого уха к правой ключице. Края кожи были вывернуты наружу, и из-под них, как провода, торчали обрывки сосудов и мышц. Запекшаяся и свернувшаяся черная кровь залепила рану, и казалось, что на шее у покойницы криво повязан платок. Голова Вики со скаленными зубами и чуть приоткрытыми веками покоилась на подушке, насквозь пропитанной вишневой кровью. «Господи, дай мне проснуться!» — мысленно взмолился я, с трудом сдерживая свое нутро. «Избавь меня от кошмара видеть все это!» Бог не избавил меня, и жуткий труп вместе с кровавыми пятнами не исчез с моих глаз. Я схватил себя за волосы и дернул за всех сил. Что же случилось? Как это могло произойти? Кто это сделал? Мне стало муторно, и я едва успел подбежать к окну, распахнуть створки и перегнуться через подоконник. Вчерашняя водка, торгнутая желудком, хлестала изо рта и носа. Слезы лились из моих глаз, как весенняя капель. Я сгреб с подоконника горсть снега и прижал его к лицу. Не помню, когда еще я находился в таком шоковом состоянии. Руки у меня тряслись, как у паралитика. Под градом катился по лицу. «Надо успокоиться», — приказывал я себе. «Надо взять себя в руки». Не знаю, кому самовнушение помогает. Мне оно было, что мертвому припарка. Я снова с содроганием взглянул на постель, ставшую местом убийства. Пальцы на руке покойницы, окольцованные золотом с драгоценными камнями, уже окоченели. Ножом или бритвой, думал я, с нескольких шагов рассматривая рану. Лоснули по шее, затем выпрямили ноги и сложили руки. Нет, это не я сделал, не я. Как бы пьян ни был, я не мог такого сделать, это исключено. Эти мысли нужно сразу выкинуть из головы. Я машинально посмотрел на свои руки и нашел чуть ниже локтя кровавый мазок. Плюнул на него и стал брезгливо вытирать чистым краем простыни. «Запутали меня, в угол загнали», — думал я, собирая раскиданную на полу одежду и торопливо одеваясь. «Трупами закидали. Думали запугать. И запугали ведь, черт возьми». Такого поворота событий я никак не мог предположить. Скорее, я был готов сам отправиться на тот свет. Хотя не исключал, что Вика попытается расправиться с Тарасовым, по косвенной вине которого убили Жоржа и вынесли из тайника золото. Но чтобы вдруг казнили эту экспансивную даму? Подозревать мне было некого, кроме Тарасова. А на более хитроумные ходы убийцы мне не хватало ясного и отдохнувшего ума. Застегивая на ходу рубашку и машинально заталкивая в карман подобранный с пола мобильный телефон, я спустился вниз, озираясь по сторонам, и ожидая увидеть еще какой-нибудь мерзкий сюрприз. Но лестница, прихожая, ванная вроде бы остались без изменений. Лишь в столовой, где царил беспорядок и на столе громоздилась грязная посуда, битые бокалы и засыхала закуска, вновь было холодно и гулял сквозняк. Фанерный лист, которым накануне Вика закрыл окно, лежал на полу, и снежинки белыми мухами роились над подоконником.